сын мой, ты не тревожься. Ты уже можешь запись вести в любое время, дня и ночи, о чем был предупрежден в свое время, ибо уже не в силах ничто тебя отклонить от пути. Для этого нужна известная степень сосредоточения, ибо будем творить вместе. Четкое представление избранного образа в третьем глазу – основа творчества.